но его правитель канцелярии. Петербургская знаменитость того времени, действительный статский советник Оводов, которому Петр Кириллович, хоть и православный немец, плохо произносивший по-русски, всегда рекомендовал «зудить» вместо «судить» по законам, дал своему принципалу благой совет принять деньги, хотя они и присланы при стихотворном письме, которое, однако ж, несмотря на массу разных рифм, представляет чистейшую прозу. Письмо графа было тотчас занесено во входящий реестр и, как следует, занумеровано журналистом генерал-губернаторской канцелярии. На вопрос графа «Читали ли вы мое стихотворение «Холера Морбус»?» каждый спешил ответить «Как же? Читал!» Зная, что в случае отрицательного ответа граф тотчас же стал бы читать те места, какие сам считал превосходнейшими, заставив своего спутника-секретаря взять от одного из следовавших за ними по пятам лакеев-гайдуков экземпляр этого творения, везде носимого графом, и держать перед ним, пока он читает. Такой ответ вместе и радовал, и огорчал графа. Радовал, потому что такая известность его произведения льстила его самолюбию. Огорчал от того, что не находил слушателя в то время, как его сильно подмывало читать свои стихи и упиваться звучностью рифм. Он всегда утверждал, что рифмы его звучны. Нашелся, однако ж, юноша, известный теперь под именем старосветского петербуржца и подписывающий свои петербургские воспоминания буквами Владимир Бурнашов, который поступил иначе. Этому юноше в то время было всего 17 лет. По тогдашним понятиям он был мальчик, находившийся, однако же, на действительной службе, хотя ему гораздо естественнее было бы слушать лекции университетских профессоров. Этот-то свеженький, белокурый мальчик попался в старческие когти графа Метромана и попался потому, что на стереотипный вопрос графа «Читал ли новое творение?» не нашелся сказать решительно, что читал уже знаменитые стихи про холеру, а спроста брякнул, что еще не читал. Этот ответ ввел его в большую беду. Надо сказать, что этот юноша в ту пору, кроме канцелярской службы, был сотрудником, разумеется, как тогда об ином сотрудничестве никто не помышлял, маленькой воскресной французской бомондной газетки «Хорек», издававшейся молодым еще человеком, французом Сен-Жульеном. В этой газетке наш Владимир Бурнашов, между прочим, печатал и свои небольшие заметки о тогдашней текущей литературе и журналистике. Известность этих литературных на французском диалекте отчетов дошла к беде Владимира Бурнашова и до известного, плодовитейшего стихокропателя, маститого графа Дмитрия Ивановича Хвостова, печатными виршами которого всегда битком набиты были карманы его светло-серого с аннинскую звездою фрака, испачканного на воротнике сзади пудрой, а спереди табаком, так и карманы двух сопровождающих его сиятельство лакеев в синих ливреях с малиновыми воротниками и обшлагами, покрытых золотыми широкими галунами. Из этих-то резервуаров маленький, сгорбленный, сухощавый старичок, сморщенный, как печеное яблоко, потрясавший своей густо напудренную головою, постоянно извлекал массы своих стихотворных брошюр и листков, издававшихся им на все возможные и почти невозможные случаи. Но возвратимся к злосчастному Владимиру Бурнашову, попавшемуся в летнем саду графу. Как не лавировал он, но отделаться от стихомана не мог. Старец замучил его своими стихами, отзываясь при этом с восторгом, разумеется, поддельным, об его статьях во французском листе «Хорек» и приглашая к себе в гости. В одно утро, в воскресенье после обедни, перед зеленовато-табачного цвета, как и теперь домиком с мезонином Глотова, остановилась светло-голубая карета, запряженная гнедо-пегой четверкой цугом с форейтером на передней правой уносной лошади.